Глава 6. Я смотрел на Жанну, но никак не мог понять, всерьез она говорит или нет. «Повтори, что ты сказала!» — сурово сказал я, сделав шаг навстречу. Жанна, до этого улыбающаяся, испуганно отпрянула и торопливо ответила. «Ты чего? Я же просто пошутила. Шутка такая, понимаешь?» «Нет, не понимаю я таких шуток. Что ты имела в виду, когда сказала, что Сеня умрет?» Я продолжал наступать, и она пятилась. От спеси и нахального взгляда не осталось и следа. Передо мной была обычная пугливая девчонка. «Да я пошутила! Говорю же!» Сорвалась она на крик. К нам подошли Глеб и Ваня. Маг, на лице которого застыла решимость, встал рядом со мной и еле слышно спросил. «Что произошло?» Я бросил на Жанну холодный взгляд и ответил. «Эта девушка сказала, что знает о моих способностях. Я должен ей помочь, иначе умрет мой друг Семен Афанасьев. Теперь мы уже втроем прожигали ее взглядом». «Честное слово, я пошутила!» — слезливо ответила она. «О каких способностях Александра вы знаете?» Уперев руки в бока, спросил Глеб. «Ничего я не знаю, просто слышала, как шепчутся. Будто у Саши есть какие-то особые способности, поэтому он так легко проходит испытания». Она бросила на меня жалобный взгляд. Но я был холоден. После всего, что произошло со мной и моими близкими, я таких шуток не понимаю и не прощаю. «О какой помощи идет речь?» — вмешался Ваня. «Что вы хотели от Саши?» «Мы хотим дойти до финала, поэтому хотелось, чтобы Саша подсказывал мне на испытаниях». Из глаз Жанны выкатились две слезинки. «Я ничего плохого не имела в виду». Глеб вопросительно посмотрел на меня, ожидая решения. Жанна врала. Когда она поняла, что я не из пугливых и на меня так просто не надавить, то пошла на попятную, а до этого она была холодна и расчетлива. В это время вокруг нас начали скапливаться люди. Жанна уже в голос ревела и умоляла ее простить. «Пойдемте отсюда», — сказал я и двинулся по дороге. Глеб и Ваня последовали за мной. «Может, и вправду пошутила?» — подал голос Ваня, когда мы прошли через академию и вышли на высокое крыльцо. «Не знаю, но надо предупредить Сене, чтобы был осторожен. Если хочешь, могу проверить ее», — предложил Глеб. «Соберу всю подноготную». «Хочу», — кивнул я и внимательно посмотрел в серые глаза своего телохранителя. «Только об этом никому ни слова. Сами разберемся. Если дойдет до родителей, снова будут переживать и нервничать. Не хочу их зря беспокоить». «Понял». Мы сели в машину и поехали в сторону дома. Ваня отказался пить зелье исцеления, повторив, что это не по-спортивному. Пообедав, он лег спать, чтобы восполнить запас манны. Мы с Глебом вернулись в академию. У меня из головы не выходили слова Жанны, чего она добивалась, угрожая мне. Сначала хотела обольстить, а когда поняла, что я не ведусь на ее уловки, хотела припугнуть. Но зачем? Зачем? Когда подъехали к академии, позвонила Лена. «Сашка, ну ты где? Скоро начнется наше испытание». Она явно нервничала. «Успокойся, скоро буду. Я совсем рядом», — заверил я и двинулся к полигонам. Глеб шел следом за мной. По нашей договоренности он старался держаться подальше и не привлекать внимания. Но так, чтобы успеть среагировать на опасность. Он с любопытством смотрел по сторонам и выглядел как обычный зритель, пришедший поглазеть на состязание магов. Простолюдины обожали такие мероприятия, поэтому заполнили всю территорию академии, хотя на улице было градусов 15 мороза. Вместе с облаком пара я зашел в здание полигона. Лена поспешила мне навстречу. «Начнется через 5 минут. Я так волнуюсь», — шепотом призналась она мне и прижалась к моей груди. «Почему? Раньше ты так не волновалась». «После того случая с вихрем я...» Она запнулась, затем оглянулась, чтобы убедиться, что никто не подслушивает, и продолжила. «Я не уверена в себе. Мне кажется, что даже с огненным шаром не справлюсь. Не говоря уж о вихре, дожде или копье. Боюсь сильных заклинаний, понимаешь?» «Понимаю». Я крепко обнял ее. «Милый, у тебя все получится. Знала бы ты, сколько раз я терял веру в себя после очередного неудачного зелья. Но я через страх и неуверенность заставлял себя двигаться в нужном направлении». «Да? Ты мне об этом не рассказывал». Она подняла на меня заинтересованный взгляд. Я понял, что проговорился. С Леной я будто становлюсь сам собой, поэтому забываю, что нужно держать язык за зубами. «Как-нибудь в следующий раз расскажу», — мотнул головой. «В каком зале у тебя испытание?» «В первом», — махнула она рукой. Возле прохода в первый зал уже толпились студенты, а также важно прохаживался декан факультета стихийников ММА. Это был высокий, тучный мужчина с внимательными глазами и вечно поджатыми губами. Казалось, будто он постоянно чем-то недоволен. «Пойдем, сейчас начнется». Я взял ее маленькую, мягкую руку с острыми ноготками, поцеловал и потянул за собой. Зашуршали динамики, и послышался уже знакомый голос ведущего. Он стоял у входа с микрофоном в руках и лучезарно улыбался. «Дорогие гости и доблестные участники турнира! Сейчас наш полигон превратится в арену огня!» Он поднял вверх руки и потряс ими. Зрители поддержали его бурными аплодисментами. «На сегодняшних испытаниях студенты проявят не только силу своей магии, но и продемонстрируют искусство работать вместе, как единое пылающее сердце. Первое испытание получило название «Сияние чистого разума». Участникам предстоит зажечь как можно больше факелов с эмблемой своей академии за 10 минут. Руками к факелам прикасаться нельзя, только огненная магия и ваша фантазия», — предупредил он, повернувшись к студентам. «Команды, к старту, приготовиться. Испытание начинается по моему сигналу. Итак, 3, 2, вперед!» Студенты рванули в полутьму зала. Начали вспыхивать огоньки. Я силился разглядеть, что там происходит, но света было слишком мало. Студентам пока удалось поджечь всего 2 факела. Я пожалел, что у меня нет зелья ночного зрения. Если его выпить, то не страшна никакая тьма. Небольшие огоньки мелькали в разных концах зала. Командам надо было поджечь правильные факелы, то есть те, на которых есть эмблемы их академии. Вскоре один за другим факелы начали вспыхивать. Одни находились почти у самого пола, другие висели так высоко, что дотянуться до них можно было с огромным трудом. Третьи парили в воздухе на высоте 3 метра. Чтобы поджечь их, требовалась не только магия, но и сноровка. По истечению 10 минут прогудел сигнал о завершении испытания. В зале включили свет, и стало понятно, что большая часть факелов не горит. Либо просто не нашли, либо не хватило времени. «Пока наши помощники подсчитывают количество горящих факелов у каждой академии, у меня есть предложение командам», — загадочно произнес ведущий. «Я засчитаю +5 баллов, если подожжать и главный факел». В это время в центр зала вынесли огромный факел. Такие горели на стенах приграничной башни, которую я защищал однажды. «Я дам 3 попытки каждой команде. Те, кто сможет поджечь факел, получат по 5 очков к своему результату. Согласны?» «Да!» — выкрикнули студенты. «Да!» — поддержали зрители. «Мне нравится ваш настрой!» — щелкнул пальцами довольный ведущий. «Но хочу предупредить, что факел не так просто зажечь. Вам потребуется командная работа. Итак, 3, 2, старт!» Подбежала первая команда. Студенты засыпали факел искрами и закидали огненными шарами. Но он никак не хотел зажигаться. 3 попытки! Повторяю, у вас 3 попытки! Все, стоп! Дорогие новгородцы, вы не справились! Приготовьтесь, следующая команда! Итак, 3, 2, вперед!» Это была команда Лены. Сначала они, как и новгородцы, пытались действовать проверенными заклинаниями. Но необычный факел не реагировал. Я так хотел, чтобы Лена победила, что не спускал с нее взгляда. Кажется, я понял, каким образом нужно поджечь факел. Нужно действовать одновременно. Мощности одного заклинания явно не хватало. Со 2-й попытки у них тоже ничего не получилось. Но я заметил, что Лена договорилась со 2-м студентом их команды, и они вдвоем создали довольно мощное заклинание. И фитиль вспыхнул на мгновение, но тут же погас. «Еще 1 попытка, и станет ясно, получит ММА дополнительные баллы или нет!» — выкрикнул ведущий. Мне так хотелось подсказать Лене, как действовать, но не мог этого сделать. «Ну же, ММА, не тяните время!» Тогда мне пришло в голову подсказать Лене с помощью шустрика. Он умеет передавать не только вещи, но и слова. Я отошел от прохода, спрятался за автоматом с напитками и мысленно позвал зверька, но предупредил, что он должен остаться незамеченным. Откуда-то сверху послышалось щебетание. Поднял голову и увидел, что шустрик сидит надо мной. Я невольно сглотнул, заметив, что зверек еще сильнее раздался вширь. Вот она, забота Насти. Небось, только вкусностями его кормит. Я прошептал шустрику послание и отправил Лене. Затем вернулся к проходу. Лена как-то неестественно дернулась, будто кто-то толкнул. В следующее мгновение она подозвала студентов и быстро им что-то прошептала. «Считаю до трех, и ход переходит следующей команде», — пригрозил ведущий. «Итак, три, два, оп!» В это время пламя факела устремилось ввысь. Студенты встали с трех сторон от него и одновременно отправили магические потоки, образуя слияние. Факел вспыхнул величественным пламенем, осыпая округу искрами. «Справились! Молодцы! Я не зря каждый раз напоминаю о командной работе!» Ведущий расплылся в довольной улыбке. Факел пытались поджечь еще две команды и даже повторили трюк команды Лены. Но кроме одиночной вспышки больше ничего не добились. Не хватало слаженности и силы магии. Пока подсчитывали результаты, Лена подошла ко мне. «Сначала я не поняла, почему твой голос слышался сзади, а сам ты передо мной», — рассмеялась она. «Но потом Шустрик пару раз ударил меня хвостом, и я все поняла». «Ударил? Сильно?» «Не ожидал такого от зверька. Уже подумывал о наказании, когда она ответила». «Нет, просто неожиданно». В это время снова зашуршал микрофон, и ведущий объявил о результатах. Команда ММА заняла второе место. Лена не расстроилась, ведь впереди еще два испытания. «Не теряя времени даром, мы объявляем о следующем испытании», — проговорил ведущий. «Команды, прошу пройти во второй зал. Для вас там уже все приготовлено. На этот раз нашим доблестным магам нужно проявить смекалку. И не только собрать пазл, состоящий из 150 частей, но и скрепить их между собой, превратив в одну большую картину. На испытание дается 1 час. Время пошло». Я подошел к проходу во второй зал и увидел, что студенты собирают картины прямо на полу из больших кусков металла. Получается, что им нужно соединить части между собой, расплавив края. Для этого потребуется много энергии, ведь расплавить металл не так легко. Похоже, после испытаний Лену тоже придется везти домой. Она явно опустошит свой источник. Не думал, что такие сложные задания могут быть на каком-то академическом турнире. Студентов и в самом деле готовят к чему-то серьезному. Например, плавить металл может понадобиться при боевых действиях, чтобы обезвреживать орудия врагов. Час подходил к концу. Картины были собраны, и теперь маги с помощью своей энергии скрепляли части. Я видел, что Лена обессилила. Она тяжело дышала, глаза налиты краснотой, уголки губ опущены и чуть подрагивают от усталости. Она стояла на коленях и выпускала из трясущейся ладони искрящийся поток огня. Горгоново безумие, она же чуть не валится от усталости. Мне захотелось вмешаться и прекратить испытание, которое так пагубно влияет на мою любимую. Но тут прогудел сигнал. Испытание окончено. «Команды, прошу покинуть зал!» — прокричал ведущий. «Жюри осмотрит ваши картины и примет решение, кто как справился». Я не обращал внимания ни на кого, кроме Лены, которая с трудом поднялась на ноги и, пошатываясь, направилась к выходу. Не дожидаясь, когда она выйдет, я пошел ей навстречу. «Сашка, ты здесь?» — слабо улыбнулась она. «Я так устала. Сил нет». Она буквально повисла на мне, когда я обнял ее. «Потерпи немного, сейчас станет лучше». Я подхватил ее на руки, вынес из зала и двинулся к гардеробной. Только там можно уединиться, спрятавшись за длинным пальто и роскошными шубами. Посадил Лену в углу на табурет и приложил пальцы к ее шее. Судя по эфиру, у нее магическое истощение. Однако мне не нравилось, что она так вымотана. Боевые маги не тратят физические силы на заклинания, а Лена явно потратила. Собирать пазл не такая уж большая физическая нагрузка, чтобы так выглядеть. «Саша, мне плохо», — пожаловалась Лена. Она побледнела и прижала руку к груди. «Где болит сердце?» — встревожился я. «Горгоново безумие. А ведь я не смог определить никаких нарушений. Лучше бы у меня появились лекарские способности». «Нет, не сердце. Меня сейчас вырвет». Я смотрелся и увидел ведро уборщицы со шваброй. Выбросив швабру с тряпкой, поставил ведро перед Леной. «Сиди здесь, я тебе сейчас воды принесу». «Нет, не уходи. Пожалуйста». После каждого слова она делала паузы, будто ей требовалось отдышаться. «Тогда выпей это». Я откупорил пробирку с исцелением и поднес к ее губам. «Не хочу. Тогда меня точно вырвет». Она отодвинула мою руку и поморщилась. «Что с тобой происходит?» — встревожился я. «Пошли к лекарям, пусть просканируют». «Просто устала», — ответила она, слабо улыбнувшись. Мне просто нужно отдохнуть. Но не сейчас, еще третье испытание». «Никуда ты не пойдешь», — строго сказал я. «Но сегодня твои испытания закончились». «Я не могу подвести свою команду», — мотнула она головой, поднялась на ноги, но успела сделать лишь два шага. Прерывисто вздохнув, закатила глаза и упала на пол. Я на мгновение застыл. Сердце будто сжала ледяная рука, в голове вспыхнула паника. Все внимание сузилось до одной точки, ее безжизненно обмякшей фигуры. «Лена!» — выкрикнул я, метнулся к ней, поднял на руки и выбежал из гардеробной. «Лекари! Здесь есть лекари!» Мои руки тряслись, глаза метались по помещению в поисках помощи, но к нам никто не подходил. «Где эти чертовы лекари, когда так нужны?» — взревел я, вглядываясь в лица присутствующих. Но те лишь мотали головами и пожимали плечами. Лекарей среди них не было. Втянув носом эфир Лены, я быстро разложил все по полочкам и понял, что нет ни воспаления, ни других заболеваний. Но сердце стучит еле-еле, а дыхание почти не ощущается. «Хотя бы позвоните в лечебницу, быстро!» — взревел я, буравя взглядом присутствующих. Тут увидел, как сквозь толпу к нам пробираются две девушки. «Что с ней случилось?» — выкрикнула веснушчатая в красном чепце и цветастом жилете. Затем заработала локтями, пытаясь прорваться сквозь плотное кольцо глазеющих. «Да дайте же пройти, черт побери!» «Я не знаю. Ей стало плохо после испытания. А вы кто, лекари?» «Учимся на четвертом курсе лекарского факультета», — ответила вторая, пухлая милашка с толстой русой косой и здоровым румянцем на щеках. «Положите ее вон на то сиденье. Нам нужно просканировать, чтобы понять, что с ней». Я сделал, как она велела, и, согнав со скамьи с мягкой сидушкой двух первокурсников, аккуратно уложил Лену. Девушки склонились над моей любимой и принялись водить над ней руками, от которых исходил мягкий голубоватый свет. «Ну что с ней?» — встревожился я, когда увидел, как девушки переглянулись. Они явно что-то обнаружили, и, судя по их лицам, что-то очень плохое. «Вызывайте скорую, срочно! Ее надо отвезти в лечебницу!» Запаниковала веснушчатая и упавшим голосом добавила. «Здесь мы не сможем ей помочь».